Нейробиология измены. Судя по всему, на нашу готовность потакать стремлению к сексуальному разнообразию сильное влияние оказывают гены. Английский генетик Лин Черкас вместе с коллегами обследовала 1600 пар женщин-близнецов в возрасте от 19 до 83 лет. Почти у четверти участниц исследования была сексуальная связь на стороне. При этом однояйцевые близнецы обманывали партнеров примерно в полтора раза чаще, чем разнояйцевые. Вольфганг Форстмайер из Института орнитологии общества Макса Планка в Зее-Визине, Германия, наблюдал за зебровыми амадинами. Эти птицы формируют пожизненные моногамные пары, хотя некоторые из них и не прочь гульнуть на стороне. И выяснил, что в популяции из поколения в поколение передаются гены поиска приключений, причем наследуются они и самцами, и самками. Пока что главные кандидаты на роль генов неверности – гены, кодирующие работу рецепторов мозга к нейромедиатору дофамину D1, D2 и D4. Дофамин, как мы уже рассказывали в первой главе, связан со способностью зацикливаться на ком-то или чем-то, переключением жажды нового на поддержание статус-кво. Люди, у которых распределение дофамина и его рецепторов в мозге отличается от обычного, испытывают трудности с концентрацией, чаще сорят деньгами и играют в азартные игры, больше склонны к алкогольным и наркотическим зависимостям. Им сложнее противостоять сильным желаниям. Звучит как отмазка, но трудности действительно возникают на уровне мозговых структур. Будь то порыв съесть торт целиком или изменить партнеру. Но при этом такие проблемные товарищи легки на подъем, смелы и предприимчивы, поэтому подобная генетическая специфика в целом представляет ценности для человечества, даже если осложняет жизнь отдельным его представителям. Способность к верности также связывают с вазопрессином. Исследования на животных показывают, что высокий уровень вазопрессина способствует возникновению привязанности. На стороне добра, судя по всему, играет и окситоцин, а вот на темную сторону нас переманивают высокие уровни тестостерона и эстрогена. Почему вообще верность так важна для нас? Как уже было сказано в начале главы, измена – синоним предательства. И это неудивительно, учитывая культурные предпосылки. Почти любая книга, начиная с Библии и заканчивая бульварным романом в мягкой обложке, почти любой фильм говорят нам о разрушающей силе измен. Секс на стороне – это, безусловно, обман партнера, если не было предварительной договоренности о свободных отношениях. Но есть еще много смыслов, которые подразумеваются по умолчанию. Это неуважение, удар по самооценке, безразличие к партнеру. Сексуальная неверность – причина 90% разводов в Америке. Мы еще поговорим о том, может ли физическая связь с кем-то, кроме основного партнера, не быть синонимом конца отношений. Но перед этим стоит вспомнить, почему сексуальная верность вообще стала моральной категорией. Справедливости ради признаем, обжорство тоже входит в список смертных грехов. Даже нерелигиозные люди порой склонны порицать тех, кто не может удержаться от лишнего хот-дога или торта со взбитыми сливками. Усиленное внимание к простейшим физиологическим потребностям может ассоциироваться со слабой волей или низким уровнем развития. Но ни одному кандидату в президенты не грозит провал на выборах, если какой-нибудь бдительный папарацци заметит, как он по ночам наведывается к холодильнику. Если же он начнет наведываться к другой женщине, будучи женатым, это очень легко может стать концом его политической карьеры. Как может добропорядочный избиратель доверять этому лгуну и изменнику? Открытое признание в полигамии тоже не спасет ситуацию. Распутнику избиратель доверять тоже не может. Но как так вышло, что один из базовых инстинктов оказался зажат в рамках этических категорий? Все основные монотеистические религии в том или ином виде проповедуют воздержанность в сексе и ограничение числа партнеров. Можно спорить о том, что Коран дает несправедливое преимущество мужчинам. Но и у них там не то чтобы полный карт-бланш. Поскольку религии, как и нерелигиозные этические системы, работают как идеологическая подстраховка общественно полезного поведения, значит, вдумчивый выбор половых партнеров выгоден для социума или, по крайней мере, был выгоден раньше. Тех, кто верит, что в античные времена люди наслаждались бесконечными оргиями, и только строгие моралисты-христиане все испортили, ждет большой сюрприз. Древние греки по вполне философским соображениям полагали, что заниматься сексом только с законными супругами – это хорошо и уменьшает количество энтропии в мире. Для женщин условия были строже, но и мужьям постепенно закручивали гайки. Уже в IV-III веках до нашей эры мужчинам настоятельно не рекомендовалось приводить в дом наложниц, а в более поздние времена и связь на стороне стала считаться делом нехорошим. И вообще поощрялась некоторая сексуальная самодисциплина. Совокупление воспринималось как занятие потенциально вредное для здоровья. Перевозбуждение и растрата энергии, впрочем, воздерживаться современники Галена тоже не рекомендовали. Просто все должно быть в меру. Римский философ Сенека в одном из писем выступал за симметрию в отношениях. «Ты знаешь, что дружбу нужно чтить свято, но не делаешь этого. Знаешь, и что бесчестно требовать от жены целомудрия, а самому совращать чужих жен. Знаешь, и что ни ей нельзя иметь дело с любовником, ни тебе с наложницей, а сам не поступаешь так». Конечно, римскую историю сложно назвать целомудренной, но, по крайней мере, идею о том, что верность – это хорошо и правильно, первые христиане взяли не с потолка, а из античной философии. Тем не менее, это еще не объясняет, как зародилась эта идея. Бытие всегда сильно влияет на сознание, а около 10 тысяч лет назад материальная сторона жизни человечества изменилась радикально. Именно в это время возникло сельское хозяйство. И, хорошо это или плохо, его появление повлияло на сексуальные отношения людей. До этого наши предки, промышлявшие охотой и собирательством, жили в обществе, где необходимость делиться была ключом к выживанию. Сегодня кабана убил один охотник, завтра другой, и каждый из них должен разделить добычу с племенем. Как иначе гарантировать, что когда ты ничего не добудешь, тебе все равно перепадет кусок? Для того, чтобы найти новых бизонов и новые ягодные поля, древние люди могли проходить пешком сотни километров в месяц, и личная собственность в племенах сводилась к минимуму. В таких условиях довольно сложно уследить, где чьи дети. Да и какая разница? Сельское хозяйство принципиально изменило эти взгляды. Внезапно стало невероятно важно, где заканчивается твое возделанное поле и начинается поле соседа, чтобы передать частную собственность своему потомству. Эта мысль отлично выражена в 10-й заповеди. «Не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Жена попала в этот список где-то между домом и ослом не случайно. Она стала довольно ценным видом собственности, рожающим, в случае крестьянских семей, новые рабочие руки и во всех случаях наследников всего того, что удалось вырастить, собрать и накопить. Никому не хотелось передавать ослов и дома чужим детям. Так и произошел этот не самый романтичный переход к моногамии. Есть и другой важный фактор – заболевания, передающиеся половым путем. Двое ученых, математик Крис Бауч и антрополог Ричард МакЭлред, совместно посчитали, что в те времена, когда люди жили небольшими полигамными группами, вспышки ИППП, то есть инфекции, передающихся половым путем, не причиняли серьезного вреда популяции. Но с началом оседлой жизни сообщества живущих по соседству людей выросли в размерах. Тут-то ИППП и начали вызывать настоящие эпидемии, если соседи жили по принципам полигамии. Способность к рождению детей в таких сообществах естественным образом снижалась из-за болезней репродуктивных органов, в то время как моногамным группам удавалось более эффективно плодиться и размножаться. Когда односельчанам удавалось заметить связь между болезнями, смертями и полигамией, моногамные отношения набирали в рейтинге дополнительные очки. Появление сельского хозяйства – не единственный момент в истории, когда формат отношений изменился вместе с экономическими реалиями. Следующий скачок произошел при переходе от традиционного общества к индустриальному. Там, где раньше для выживания требовался труд и опыт нескольких поколений, стало вполне достаточно двух пар взрослых рук. Важным фактором оказалась также урбанизация. Молодожены получили возможность отселяться в отдельные жилища. Это сделало сексуальную жизнь намного интимнее. В какой-нибудь крестьянской избе просто не было возможности уединиться. Одновременно с этим впервые в широкой повестке появилось сексуальное образование. До этого дети из низших слоев общества получали информацию непосредственно из наблюдений, а в высших была серьезная гендерная пропасть. Если для молодого дворянина считалось нормальным удовлетворить свой интерес с проституткой, то юные барышни довольствовались очень обтекаемыми описаниями процесса со слов женщин постарше и наблюдениями за тем, как спариваются животные. Любовь в браке в том виде, в каком мы ее знаем сейчас, с одновременно высоким уровнем эмоциональной привязанности и сексуального влечения, ну хотя бы в идеале, в западном обществе возникла как массовая тенденция лишь в конце 19-го, начале 20 века, когда молодые люди получили, наконец, возможность выбирать себе супругов, руководствуясь симпатией, а не мнением родителей. А женская эмансипация позволила воспринимать жену не только как сексуальный объект и бесплатную прислугу, но и как равного партнера, с которым можно полноценно общаться и увлекательно обмениваться мыслями и эмоциями. До этого основную роль в браке играли всякие статусно-экономические факторы, а верность стоило поддерживать не ради эксклюзивности чувств, а из совершенно других соображений. Когда новобрачные получили возможность стать отдельной ячейкой общества, а не продолжением большой патриархальной семьи, гармония личных взаимоотношений пары вдруг оказалась в приоритете, что породило спрос на семейную психологию и бесконечные советы о том, как завязать, подправить или освежить отношения. Для выживания в современном цивилизованном мире вообще не обязательно иметь пару. Один человек в состоянии сам себя обеспечить, а все бытовые вопросы типа глажки и уборки можно отдать на аутсорс. Более раскрепощенная мораль позволяет получать сексуальное удовлетворение из разных источников. Помимо случайных связей и секс-онли отношений, в нашем распоряжении есть порно, проституция и разнообразные секс-гаджеты. От отношений стали ждать и эмоциональной близости, и приятных впечатлений, и насыщенного общения, удовлетворения потребностей в принятии, понимании и самореализации. И тут возникла загвоздка. Оказалось, что один и тот же человек крайне редко может оказаться хорошим источником романтических эмоций, надежным другом, ненадоедающим любовником и всегда интересным собратом по саморазвитию. Поэтому дополнительных очков популярности набрала серийная разновидность моногамии. Люди по несколько лет живут с одним и тем же партнером, храня ему верность или, по крайней мере, декларируя это. А потом отношения постепенно изживают себя, и участники расходятся в поисках новых партнеров. Кроме того, глобализация и мобильность привели к тому, что даже муж и жена не всегда живут не только в одном доме, но и в одном городе или стране. Современные технологии позволяют поддерживать и душевное, и сексуальное общение на расстоянии. Но многим людям дистанционных отношений становится мало. Отсюда возникают многоугольные конструкции с временными командировочными партнерами. Являются ли географические препятствия смягчающим обстоятельством для измены? Вопрос дискуссионный, но тем не менее образ жизни не может не влиять на представление о норме. Некоторые ученые полагают, что новые технологии во многом меняют сам смысл измены. Фрэнк Питман, автор книги «Сокровенная ложь. Неверность и предательство в интимной жизни», считает, что значимость секса снижается, а важность искренности растет. Интернет, создавая ощущение безопасности и анонимности, вовсе не мешает появлению чувства близости между людьми. И иногда рассказать о своей боли куда проще любовнику из другой части света, чем мужу, сидящему на кухне. Сегодня все говорят по мобильному, и отношения эволюционируют, потому что вы становитесь все дальше от тех, кого вы обманываете, и все ближе к тем, кому говорите правду, писал Питман в 1989 году. С тех пор возможностей стать ближе к людям, которые находятся очень-очень далеко, появилось гораздо больше. И тем не менее, существование людей, склонных к промискуитету, может угрожать нашим собственным сексуальным стратегиям. Если мы в браке, наличие легкодоступных вариантов для нашего партнера вводит его в искушение. А если мы свободны, тоже наличие легкодоступного секса снижает энтузиазм нашего потенциального партнера по поводу долгосрочных отношений с обязательствами. Что касается женщин в поиске идеального принца, обилие ненадежных дон-жуанов еще избивает с толку. То есть, с прагматической точки зрения, чужой промискуитет может угрожать нашим интересам, поэтому большинство людей относятся к нему с осуждением. Все остальные культурные и моральные ценности наслаиваются поверх этой простой истины, и далеко не каждый человек, фыркая на легкомысленную кокетку или бабника, анализирует причины своего отношения. Поэтому, как ни грустно, привычка к слат-шеймингу, осуждению за большое число сексуальных партнеров, может до конца не исчезнуть по мере роста толерантности в обществе. Ведь любая толерантность склонна заканчиваться там, где появляется прямая угроза нашим личным интересам.